Глава четвертая. За кропотливой работой прошло несколько дней. Марго, почти не отрываясь, часами изучала записи с камер видеонаблюдения. Проблема была в том, что камеры эти были старые, списанные еще в России и привезенные местными коммерсантами сюда. Снимать-то они, конечно, снимали, но вот разглядеть на них что-либо, кроме расплывчатых силуэтов, было чрезвычайно трудно. Какая-то тень проходила мимо машины Айдара, потом исчезала, потом опять появилась. Мужчина это был или женщина, разобрать невозможно. Половинкин и Таисия притащили полмешка различных кусков металла и пластика. Теперь они, закрывшись в одной из комнат отеля, вместе с Гиреевым пытались выяснить, что из их добра относилось к взорванной машине, а что входило в состав взрывного устройства. Хельга тоже не сидела без дела. Она рылась в местных картотеках и постоянно звонила в Москву. В конце концов, ей удалось установить, что в России за последние годы подобным образом никого на тот свет, к счастью, не отправляли. С помощью Дамира ей удалось также установить, что взрывчатое вещество повсеместно используется при открытой добыче угля, как в России, так и на местных карьерах. Воруют его, несмотря на все строгости, в обеих странах с завидным постоянством. А во время последней войны в этой стране его использовали и регулярные армейские части, и местные партизаны. Так что выйти на убийцу или убийц через взрывчатку было практически невозможно. Чтобы как-то поднять настроение и взбодриться, Марго решила всем табором отправиться на морскую прогулку вдоль побережья. Даша, услышав эту новость, стала молча прыгать и улыбаться. Гришаня, глядя на девочку, стал неуклюже повторять ее движения. При этом он еще умудрялся громко верещать и даже похрюкивать. Еще издали, подходя к пирсу, вся компания разглядела белый костюм Айдара. Коммерсант стоял, облокотившись на перила, и смотрел на море. «Еще один мой друг, Равшан, умер», — еле слышно произнес он. «Здоровый был, как бык, а тут взял, да и помер. Это рок, это судьба. Надо мне все продавать и уезжать отсюда, иначе и я умру». Он достал из кармана плоскую бутылку коньяка и выпил прямо из горлышка. Гиреев с трудом усадил его на скамейку. «Вы давайте поподробнее. Как умер, когда умер? Сколько ему было лет?» Айдар молча достал из кармана пачку фотографий, протянул эксперту. На них рядом с Айдаром стоял могучий кавказец с волосатой грудью. На некоторых снимках он улыбался, на других готовил шашлык или произносил тост. «Мы с ним вместе воевали. После войны вместе в Турцию челноками ездили, шмотки, тряпки возили. Потом вместе бизнес поднимать стали. Я его как брата любил, честное слово. Детей вместе растили. А сегодня он вдруг взял, да и умер. Как такое может быть? Мы завтра с ним собирались один серьезный контракт в столице подписывать. И все, нет человека, нет контракта». Через 10 минут путем перекрестного вопроса удалось выяснить, что Равшан попрощался с охранником на вахте, вышел из своего офиса, а через 3 минуты буквально впал назад в помещение и скончался еще до прибытия скорой. Врачи говорят, что острая сердечная недостаточность. Какая такая недостаточность у этого бугая может быть, когда он 3 китайские полосатые сумки с турецкими шмотками одной рукой выжимал? Айдар пытался сесть за руль автомобиля. Но Половинкин решительно отобрал у него ключи, вызвал такси и уехал вместе с ним. Марго оставила детей на попечении девушек и вместе с Гиреевым поехала в местный морг. По дороге они по телефону попросили приехать туда же Батала. С его помощью получили допуск к телу. Родион Петрович осмотрел труп, изучил результаты вскрытия, не удержался и выпил рюмку крепкой чачи, преподнесенной местным коллегой. Батал и Марго молча сидели и ждали его приговора. «Ну, что вы от меня хотите услышать? Заключение составлено по всей форме. Налицо сердечная недостаточность. Увы, но такое бывает даже у практически здоровых людей. Правда, очень редко. Я сначала было подумал, что этот бугай вышел на улицу и сильно испугался кого-то там увидев. Но нет, дело не в этом. У него на плече то ли порез, то ли след от укола, еле заметный. Но в крови следов яда обнаружено не было. Каких-либо токсинов тоже. Я все сказал. Остальное вам решать, криминально это труп или нет. Он махнул еще одну рюмку чачи, которую ему услужливо преподнесли коллеги. Батал тяжело поднялся со своего места, посмотрел на Крулевскую и пошел звонить своему начальству. «Как ты думаешь, Родион?» — обратилась Марго Гирееву. «Возбудят они дело или нет?» «Ни за что», — коротко ответил тот. «Сама посуди. Яда никакого нет, мотива нет. Никто на него не нападал. Кому нужен лишний висяк? Что у них, что у нас, начальство везде одинаковое. Лишь бы красиво отрапортовать. Пойдем, поздно уже». Да шутка, наверное, извелась вся, маму потеряв. Гиреев встал и стал расхаживать по мертвецкой. Она была почти пустой. Заметив изумление на лице эксперта, сотрудник этого печального заведения махнул рюмку чачи, утерся грязным рукавом и сказал: «Мы тут стараемся умирать дома, ну или в бою, традиция у нас такая. Поэтому сюда попадает мало народа. Разве что кто с пьяну утонет или с кручи сорвется. Да и то родственники поскорее стараются забрать». Гиреев машинально поднял простыню над покойником, лежавшим на столе в дальнем углу комнаты. Мужик со слежавшейся бородой смотрел на него стеклянными глазами. «Бомж!» — коротко ответил коллега. «Уже 3 дня у нас тут прибывает. Ждет, когда ему место на кладбище предоставят. На свалке нашли. Видать, хлебнул какой-то гадость, вот и приставился раньше срока». Родион Петрович склонился над телом. «А вы вскрытие производили?» «Нет, а зачем? Родственников у него нет, да кому он нужен? Бомж он бомж и есть. Отмучился. Сейчас ему хорошо. Только холодно». Сотрудник морга опять наполнил свою рюмку. «Марго, у тебя ведь хороший телефон, дорогой?» Гиреев посмотрел на Крулевскую. «Да, Родион вполне приличный. А тебе зачем?» «Марго, сделай милость, сфотографируй мне вот эту ранку». Гиреев показал на небольшой порез на плече бомжа. Женщина несколько раз щелкнула затвором камеры. «А теперь посмотри сюда». Гиреев подвел ее к трупу Равшана. Ранки были похожи, как близнецы-братья. «Что это значит, госпожа сыщица?» — съязвил эксперт. «А значит, это ровно то, что и бомж, и местные воротила напоролись на одну и ту же ветку, хотя и рост, и телосложение они совершенно разного. Сечешь? Но ведь никакого яда в крови Равшана не найдено. Сам же утверждал». Марго пристально рассматривала снимки на дисплее телефона. «То тайна велика есть», — произнес Гиреев, беря из рук коллеги очередную рюмку чачи. «Исключительно для сугрева. Продрог я и озяб. Холодно здесь». Уже заплетающимся языком произнес знаменитый судмедэксперт.